Прежде всего к Кириллову. Было уже около часу по полуночи. Кириллов стоял посреди комнаты. «Кириллов, жена родит!» «То есть как?» «Родит! Ребенка родит!» «Вы не ошибаетесь?» «О, нет, нет, у ней судороги! Надо бабу, старуху какую-нибудь! Непременно сейчас! Можно теперь достать? У вас было много старух!» «Очень жаль, что я родить не умею», — задумчиво отвечал Кириллов. «То есть не я родить не умею, а сделать так, чтобы родить не умею, или нет, это я не умею сказать». «То есть вы не можете сами помочь в родах, но я не про то. Старуху, старуху, я прошу бабу, сиделку, служанку». «Старуха будет, только, может быть, не сейчас. Если хотите, я вместо...» «О, невозможно, я теперь к Виргинской, к бабке». «Мерзавка». «О да, Кириллов, да, но она лучше всех. О да, все это будет без благоговения, без радости, брезгливо, с бранью, с богохульством при такой великой тайне, появлении нового существа. О, она уж теперь проклинает его. Если хотите, я...» «Нет, нет, а пока я буду бегать, о, я притащу Виргинскую. Вы иногда подходите к моей лестнице и тихонько прислушивайтесь, но не смейте входить, вы ее испугаете. Ни за что не входите, вы только слушайте, на всякий ужасный случай. Ну, если что крайнее случится, тогда войдите». «Понимаю, денег еще рубль, вот. Я хотел завтра курицу, теперь не хочу. Бегите скорее, бегите изо всей силы. Самовар всю ночь». Кириллов ничего не знал о намерениях насчет Шатова, да и прежде никогда не знал о всей степени опасности ему угрожающей. Знал только, что у него какие-то старые счеты с теми людьми. И хотя сам был в это дело отчасти замешан сообщенными ему из-за границы инструкциями, впрочем, весьма поверхностными, ибо близко он ни в чем не участвовал, но в последнее время он все бросил, все поручения, совершенно устранил себя от всяких дел, прежде же всего от общего дела, и предался жизни созерцательной. Петр Верховенский в заседании, хотя и позвал Липутина к Кириллову, чтобы удостовериться, что тот примет в данный момент дело Шатова на себя, но, однако, в объяснениях с Кирилловым ни слова не сказал про Шатова, даже не намекнул, вероятно, считая неполитичным, а Кириллова даже и неблагонадежным, и оставив до завтра, когда уже все будет сделано, а Кириллову, стало быть, будет уже все равно». По крайней мере, так рассуждал о Кириллове Петр Степанович. Липутин тоже очень заметил, что о Шатове, несмотря на обещание, ни слова не было упомянуто, но Липутин был слишком взволнован, чтобы протестовать. Как вихрь бежал Шатов в Муравьиную улицу, проклиная расстояние и не видя ему конца. Надо было долго стучать у Виргинского. Все давно уже спали. Но Шатов изо всей силы и безо всякой церемонии заколотил в ставню. Цепная собака на дворе рвалась и заливалась злобным лаем. Собаки всей улицы подхватили. Поднялся собачий гам. «Что вы стучите и чего вам угодно?» — раздался наконец у окна мягкий и несоответственный оскорблению голос самого Виргинского. Ставня приотворилась, открылась и форточка. «Кто там? Какой подлец?» — злобно провизжал уже совершенно соответственный оскорблению женский голос старой девы, родственницы Виргинского. «Я Шатов! Ко мне воротилась жена и теперь сейчас родит! Ну пусть и родит! Убирайтесь!» «Я за Ариной Прохоровной! Я не уйду без Арины Прохоровны!» «Не может она ко всякому ходить! По ночам особая практика! Убирайтесь к Макшеевой и не смейте шуметь!» — трещал обозленный женский голос. Слышно было, как Виргинский останавливал, но старая дева его отталкивала и не уступала. «Я не уйду!» — прокричал опять Шатов. «Подождите, подождите же!» — прикрикнул, наконец, Виргинский, осилив деву. «Прошу вас, Шатов, подождите 5 минут. Я разбужу Арину Прохоровну, и, пожалуйста, не стучите и не кричите. Ох, как все это ужасно!» Через 5 бесконечных минут явилась Арина Прохоровна. «К вам жена приехала?» — послышался из форточки ее голос, к удивлению Шатова, вовсе не злой, а так только по-обыкновенному повелительный. Но Арина Прохоровна иначе и не могла говорить. «Да, жена и родит!» «Марья Игнатьевна?» «Да, Марья Игнатьевна, разумеется, Марья Игнатьевна!» Наступило молчание. Шатов ждал.